Только что, дядюшка. Так. Я хотел бы тебе дать несколько советов насчет будущей твоей жены. Что такое? Это любопытно. Да нет, продолжал Петр Иванович, помолчав. Боюсь, как бы хуже не наделать. Делай, как знаешь сам. Авось догадаешься. Поговорим лучше о твоей женитьбе. Говорят, у твоей невесты 200 тысяч приданого, правда ли? Да, 200 отец дает, да 100 от матери осталось. Так это 300, закричал Петр Иванович почти с испугом. Да, еще он сегодня сказал, что все свои 500 душ отдает нам теперь же в полное распоряжение с тем, чтобы выплачивать ему 8 тысяч ежегодно. Жить будем вместе. Петр Иванович вскочил с кресел с несвойственной ему живостью. «Постой, постой!» — сказал он. «Ты оглушил меня? Так ли я слышал?» «Повтори. Сколько?» 500 душ и 300 тысяч денег», — повторил Александр. «Ты не шутишь? Какие шутки, дядюшка!» «И имение не заложено?» — спросил Петр Иванович, тихо, не двигаясь с места. «Нет». Дядя, скрестив руки на груди, смотрел несколько минут с уважением на племянника. «И карьера, и фортуна», — говорил он почти про себя, любуясь им. «И какая фортуна! И вдруг все, все!» «Александр!» — гордо, торжественно прибавил он. «Ты моя кровь! Ты Адуев! Так и быть, обними меня!» И они обнялись. «Это в первый раз, дядюшка», — сказал Александр. «И в последний», — отвечал Петр Иванович. «Это необыкновенный случай». «Ну, неужели тебе и теперь не нужно презренного металла? Обратись же ко мне хоть однажды». «Эх, нужно, дядюшка, издержек множество. Если вы можете дать 10-15 тысяч...» «На силу, в первый раз!» — провозгласил Петр Иванович. «И в последний, дядюшка, это необыкновенный случай», — сказал Александр.